Там полно классных клубов. Кстати, насчет клубов. Сейчас я тебе расскажу, что сделал папа. В день моего приезда он провел меня по всем барам и клубам и лично познакомил со всеми директорами и охранниками. Я решила, что теперь они меня запомнят, и я смогу все время приходить. Так вот, на прошлой неделе я попыталась зайти в один из этих баров, а меня не пустили. И в остальные тоже. Ни в один. Я подумала, что они ненавидят папу, и решила ему досадить. Но вчера один из охранников привел своего 15-летнего сына, который тоже приехал к нему налито. Познакомил его с папой и ребятами на входе. А когда они ушли, папа велел своим парням запомнить этого мальчика и не пускать его внутрь. Так что по вечерам я могу ходить только в папин клуб. Зато вчера мне позволили стоять за пультом рядом с диджеем, и я всю ночь смотрела, как он работает. Тут такое творится, ты не представляешь. У папы очень крутой клуб. По ночам набивается столько народу, что на танцполе не протолкнуться. Но, похоже, это никого не пугает. Чем больше народу в клубе, тем он популярней. Их постоянно диджей Сахар просто потрясающий. Он мне все показал, объяснил. Вчера я даже несколько минут смогла постоять за пультом. Я так увлеклась, что ничего вокруг не видела. Хотела, чтобы у меня получилось так же профессионально, как у Сахара. А потом я подняла глаза, и оказалось, что на меня все таращатся, потому что папа приволок огромный фотоаппарат и расставляет танцоров в красивые позы напротив моего пульта, чтобы все это сфотографировать. Мне было так стыдно. Познакомилась тут с папиной подружкой. Ей 28 лет. Ее зовут Лиза. Она танцовщица в нашем клубе. Она танцует в огненном круге на огромном постаменте, футов 10 над полом, в наряде из каких-то тигровых лохмотьев. Платьем я бы это не назвала. Она из Бристоля, а сюда специально приехала в моем возрасте, чтобы стать танцовщицей. Она сказала, что раньше танцевала в другом клубе, полагаю, в стриптиз-клубе, а потом познакомилась с отцом, и он предложил ей работать у него. Даже не хочу знать, в какой обстановке они познакомились. Она хочет на следующее выступление притащить змею, потому что нашла где-то костюм из змеиной кожи и думает, что все вместе будет выглядеть очень классно. Я предложила ей вместо этого станцевать с папой. Видимо, в меня на минутку вселился твой дух. Папа не разрешает ей принести змею, и они уже целую неделю ругаются по этому поводу. Я ей прямо сказала, что по вечерам тут все такие пьяные, что никто не заметит, даже если она будет танцевать со слоном. А она ответила, что очень хочет написать потом об этом в своем резюме. На что папа спросил, она что, собирается работать в цирке? Они оба очень смешные. Оказывается, мы с тобой никогда не были в отпуске. Ты ведь никогда никуда не ездила, не считая пару недель у Алекса и Стеф. Было бы здорово поехать куда-нибудь следующим летом, когда я закончу школу. Ты как раз тоже получишь диплом, заодно и отпразднуем. Надеюсь, учеба идет успешно. Хорошо, хоть я тебя больше не отвлекаю. Если Рупорт будет слишком громко врубать музыку, стучи в стену, и он убавит громкость. Я всегда так делаю. Еще напишу. Я по тебе скучаю. Целую. Кати. Дорогая Рози, пишу тебе из Южной Африки, из Кейптауна. Тут просто потрясающе. Ты бы умерла от зависти, если бы увидела. В нашей группе обо мне очень заботятся, так что ни о чем не беспокойся. Все хорошо помнят Денниса по нашему прошлому круизу, и мне есть с кем поговорить и вспомнить былое. Тут еще одна женщина тоже потеряла мужа и впервые поехала в отпуск без него, и мы порою вместе плачем, вспоминая пережитое. Я рада, что она здесь. Мы так понимаем друг друга. Я очень скучаю по Деннису.